Итоги и уроки. Штурм Севастополя фон Манштейном показал, что статичная оборона не может служить надежной защитой от подготовленной армии 20-го столетия. Поставленная Гитлером в директиве ОКВ номер 41 задача захвата Севастополя была решена в лоб, концентрацией против города-крепости крупной массы артиллерии с соответствующими запасами боеприпасов. Шквал артиллерийских снарядов постепенно разрушил систему обороны Приморской армии. О мощи артиллерийского огня свидетельствует такой факт. 22-й артиллерийский полк 22-й пехотной дивизии 29 июня выпустил свой 100-тысячный снаряд за время штурма. Сыграли определенную роль доставленные под Севастополь немецкие орудия-монстры. Несколькими прямыми попаданиями из 600-мм мортир была в конце концов выведена из строя батарея номер 30 в 4-м секторе обороны. Помимо тяжелых орудий навесного огня, были широко использованы зенитные орудия, прежде всего 88-мм калибра. Показательный факт. На дюжину 88-мм зениток боевой группы зенитной артиллерии в ходе июньского сражения за Севастополь было израсходовано 18 тысяч гранат с дистанционной трубкой, 27 тысяч с ударным взрывателем и 3,5 тысячи бронебойных снарядов. Для сравнения, 20-мм снарядов из зенитных автоматов той же группой было израсходовано 21,5 тысяч штук. Под такими ударами Севастополь в итоге пал, несмотря на то, что в январе-мае получил в качестве усиления две свежие стрелковые дивизии, стрелковую бригаду, а в ходе штурма были доставлены кораблями еще две стрелковые бригады с вооружением и боеприпасами. Единственное, что могло дать мастерство обороняющегося, это увеличение сроков взлома обороны крепости. Упорная оборона Севастополя не позволяла немцам начать раньше запланированное еще в апреле наступление на Волгу и Кавказ. Немцами было заявлено о захвате 97 тысяч пленных, 631 неисправного орудия и 26 танков. Собственные потери в ходе штурма города составили 4337 человек убитыми, 1591 пропавшими без вести и 18183 человека ранеными. Согласно советским данным, потери Приморской армии с 1 января 1942 до падения Севастополя составили 5139 человек убитыми, 62871 пропавшими без вести. В данном случае это автоматически означает плен. В это же число попали оставшиеся в Севастополе раненые. И 1108 человек небоевых потерь. Об учтенных санитарных потерях было сказано ранее. Много споров вызывает вопрос эвакуации Приморской армии. Объективно предпосылки для принятия решения об эвакуации сложились примерно к 20 июня. Однако к тому моменту 8-й авиакорпус Рихтгоффена настолько плотно контролировал подходы к Севастополю, что эвакуация неизбежно превратилась бы в избиение кораблей всех классов и размеров. В отличие от операции «Динамо», эвакуация союзников из Дюнкерка в 40-м, эвакуируемый Севастополь, отделяла от Новороссийска значительное расстояние. Это расстояние было невозможно покрыть на мелких судах, как это часто делалось в ходе эвакуации из Дюнкерка. Также вследствие больших расстояний было невозможно прикрыть с воздуха истребителями боевые и транспортные корабли у Севастополя. Флот и армия также не располагали достаточным количеством транспортных самолетов для эвакуации по воздуху. Все это приводило к тому, что после разрушения системы обороны города защитники Севастополя были обречены на гибель и плен. С точки зрения оперативной и стратегической обстановки на советско-германском фронте, падение Севастополя означало ликвидацию крупного советского плацдарма в Крыму. Этот плацдарм в течение длительного времени приковывал к себе крупные силы войск противника, которые теперь могли быть им брошены на весы в любой точке фронта. 30-й армейский корпус Фреттер-Пико был вскоре направлен под Ленинград, а в дальнейшем стал пожарной командой советско-германского фронта. 54-й корпус предполагалось использовать для содействия операциям на Кавказе высадкой на Таманском полуострове.